облегченно вздохнув, пошло через заросли, издалека обходя ветку с гнездом. Доктор, развеселившись, икал и кашлял сзади. В паре десятков аршин за дубом, под тремя березами, наклоненными одна над другой, словно упавшие друг на друга костяшки домино, стоял офицер царского военного флота из вагона первого класса номер 2. По словам Гертруды Блюкфельд, посланный через Азию с назначением на новый корабль в Николаевске, его окружила плотная завеса мух и мелкой мошки. В руке он держал револьвер. Когда он отступил шага на 3, оно заметило останки зверя. Олень или что-то на оленя похожее, но значительно меньше, без рогов, уже сильно порванное, с шеей, выкрученной над спиной, с разорванным корпусом, растасканными повсюду внутренностями, издающими ужаснейшую вонь. «Я услышал, как этот зверь жрал», — сообщил капитан. «Подошел, а он удрал. Рысь, как мне кажется». Конишин с Блюкфельдом остановились рядом. Военный представился. Капитан второго ранга Дитмар Клаусович Насбольд, офицер броненосного крейсера «Зимы месть» Владимира Мономаха, честь имею, спрятал револьвер, пожал всем руки. Господин капитан был один, нет, еще 3 человека, разошлись как-то. С этой псиной, вы правы, скорее всего, потащит к свежей падали. Оно пихнуло падаль тростью. Мухи разжужжались заново, вырываясь черным флагом на 3-4 аршина над обнаженным мясом. Голову оленя оно толкнуло уже сильнее, та без какого-либо сопротивления повернулась на мягкой, словно студень, шее. Потянула носом, сладкий запашок влился в горло, склеил язык с небом. Сглотнула слюну, та застряла в пресной сладости. Открыла широко рот, вокруг жужжали мухи. Встала на изъеденных кишках, нагнулась вниз, пальцы стиснулись на грязной, желтоватой шерсти под самой головой животного, мертвое, мертвое, мертвое, крутнула его голову туда, крутнула сюда, словно мокрая, неуклюжая кукла, из верхней челюсти торчали 2 зуба, пнула передние ноги олененка, выше, ради симметрии, пускай теперь глянет вверх этим своим черным глазом. Доктор Конишин схватил за пиджак, дернул, оттащил. «Господи, да что же это вы вытворяете, падалью играетесь?» Рвота пошла. Он едва успел отскочить, согнувшись пополам, опершись на трость, выблевывала на лесную подстилку жидкое содержимое желудка. Доктор, качая головой, искал в кармане платок. Рядом подскакивал господин Блюкфельд, вспотевший и запыхавшийся, с фиолетовым от усилия лицом, вытряхивая иголки из рукава. Симметричный доктор подал еще один платок. «Вытрите руки, не дай бог, подхватите еще какую-нибудь гадость», — выругалась, зацепив опухший палец. Доктор вздохнул, потянул носом, дернул себя за бакенбард и снова вздохнул. «Пошли отсюда». Оно откашлялось. «Какой-нибудь ручей прополоскал бы рот. Может, чего-нибудь перекусим, самое времечко». Господина Блюкфельда, сам видел, супруга обильно снабдила. Герр Блюкфельд похлопал себя по карманам обширного пиджака и потряс переброшенной через плечо сумкой. Доктор первым перешел на другую сторону зарослей, раздвигая высокие ветки, наступив при этом на крупный гриб-дождевик, от которого пошел кислый запах. Штанины сразу же покрылись коричнево-зелеными пятнами. Под северным склоном котловины, в тени склонившихся ветвей, тянулась россыпь белых валунов, как будто бы какой-то таежный циклоп разбил здесь мраморную стенку. По камням, сверху, с самого края склона, тек узенький ручеек. Подошло к нему, обмыло ладони. Господин Блюкфельд как можно быстрее воспользовался случаем и уселся на валуне рядом, откинув голову в тень, он обмахивался шляпой. Опираясь на трости, согнулась низко-низко, чтобы подхватить водную струю прямо в рот. Но ручеек менял направление истока, перескакивал по неровностям камней, потому забрызгал глаза, забрызгал подбородок, смочил повязку, сорочку и галстук, и только потом на мгновение вскочил на язык. Брызгающие капли щекотали странным образом ставшую очень чувствительной кожу. «Ну, как по заказу», — прокомментировал это доктор Конишин, усаживаясь рядом с Блюкфельдом. «У Бога сегодня замечательное настроение, господин Бенедикт, он исполняет все ваши желания. Он спас вас от того, чтобы вы свернули шею, остановил поезд, позволил выкарабкаться с парочкой царапин и растяжений. Усаживайтесь тут, пожалуйста, что хотите, с селедочкой или икрой, а вот теперь способствует вам даже в столь малых вещах». Доктор рассмеялся свойственным только ему образом, так что даже Герр Блюкфельд на миг перестал есть. «Может, пора его отблагодарить, вы не считаете?» Оно развернуло толстенное бутербродище. По камню путешествовал жук, раздавило его тростью, Хитиновый панцирь приклеился к палке, пришлось стереть его салфеткой, в которую был завернут хлеб. Симметричный доктор приглядывался ко всем этим манипуляциям с едва скрываемым весельем. Вонзила трость Фессара в мокрую землю между ногами. «А может, вы бы уже прекратили? Сами же говорили, что вам Бог в истории ни для чего не нужен. Это удары ниже пояса. Я обязан вам обещать, что уболтаю отца на историю по вашему манеру. Конечно, как же, а вот гляньте на следующее. Бог есть Бог, то ли люди, то ли люты, все помещаются в его знания и замысле. Следовательно, любая попытка войны с историей, изменение ее хода, хотя бы и для того, чтобы ее выпрямить, будет войной с Богом. Возможно, Бердяев и прав, может и ошибается, я уже об этом спрашивал, так что спрошу по-другому. Разрешена ли с точки морали самообороны перед историей? А, ешьте, и не болтайте глупостей. Зато Гера Блюкфельда подгонять было не нужно, челюсти его уже работали с производительностью горно-обогатительной дробилки, хруп-хруп, из обслюнявленных губ высыпались крошки и целые куски мяса и салата. А поскольку не мог глотать в темпе жевания, пищевод работает намного медленнее зубов, то остальное допихал пятерней, словно шпунт в бочку, со свернутыми пальцами и основанием открытой ладони заталкивая жратву в рожу, так что был он сейчас уже не пурпурный, а красно-синий и сине-черный, от усов до мохнатых бровей и линий темных волос, густо смазанных бриллиантином. Можно было чуть ли не ожидать, будто избыток еды, затолканный подобным образом в глотку, начнет выходить через уши, словно из мясорубки, через уши и нос, длинными спиралями покрытого слизью фарша. Хруп-хруп, а слюну он стирал с подбородка рукавом. Отвело взгляд, ела медленно, держа хлеб руками, всеми шестью здоровыми пальцами. Повязка мешала, пришлось сорвать ее со щеки. «Когда я лечу людей», — между одним и другим куском бормотал симметричный доктор, глядя прямо перед собой, в зелени зеленую тень, — «когда я впускаю им в жилы искусственную химию, человеческим разумом изобретенную, чтобы усмирять болезни и естественные возрастные недуги, так действую ли я против Бога? Ведь я же противлюсь порядку природы, животному плану жизни и смерти, порчу часы природы, самооборона перед биологией. Как это вот с точки зрения морали разрешено? А человек управляет собственным разумом, потому он и человек. Мы жили в лесах, в пуще», — обвел он рукой окружающую тайгу, — «в мире неизменном, в саду, не спроектированном человеком. Теперь же живем в крупных городах, в высоких зданиях из материалов, не данных нам в природе, в неестественном тепле, при неестественном свете. Мы жили в свободе семьи и царства. Теперь живем, организованные в соответствии с умственными проектами, в неестественных порядках, концепцию которым дал человек. Мы жили работой тела, теперь живем работой ума, во всяком случае, некоторые из нас. И скажите мне, молодой человек, мы жили веками и тысячелетиями в естественной стихии истории, происходило то, что должно было происходить, иногда мы глядели назад и увиденное описывали, но поток истории напирал и напирает далее, не стреноженный, так почему же теперь мы не можем жить в истории, спроектированной человеком? Оно пережевывало его слова в ровном ритме. Иногда мысль доктора застревала, не пережеванная, между зубами, и тогда процесс сживания задерживался. Именно потому, поскольку научный прогресс является двигателем истории, выковырила кусочек мяса ногтем. Можно ли предвидеть изобретения, еще не изобретенные? Можно ли включить в исторические теории силы науки, ей еще неведомые? Здесь у вас, господин доктор, логическое противоречие. Прогнозирование такого прогресса равнозначно самому прогрессу, описав с опережением в соответствующих деталях открытие электричества, тем самым подобное открытие совершаешь. Потому не может существовать какое-либо описание истории, выходящее за рамки настоящего. Никакая надежная теория истории, в соответствии с которой мы могли бы историю спроектировать, и никакие подобные умственные действия не решат, какая история для нас хорошая, а какая плохая. Симметричный доктор прищурил левый глаз, нарушая симметрию. Раз знание о том, что является хорошим, что морально разрешено, не исходит от разума, то откуда? Он вздохнул, потянулся, распаковал второй бутерброд. Хэмэм, ветчина просто превосходная, ах, да еще подышать зеленым воздухом можно, вот что здоровое и естественное, движение и питание, хэмэм. Так вот, представьте себе, что выходит к нам сейчас из леса Сын Божий, Но, внимание, Сын Божий как из Священного Писания, то есть кто, отметьте, какой-то неученый дикарь, плохо одетый, шкуры одежды не стиранная, и пускай даже будет говорить на разных языках, но что он знает, знакомы ли ему машины, знакомы ли поезда, знакомы ли силы электричества и химии, знает ли он все то, что знаем мы, и более того, как материя сложена из атомов, где Земля и Солнце висят во Вселенной среди звезд, как передаются болезни, знает ли он микроскопический мир заразных микробов, умеет ли он летать на аэропланах, ездить на автомобилях, знает ли он все, что знать можно, ба, ведь именно в этом состоит человечность Иисуса, в ограниченности, ограниченность, антитеза абсолюта, неполнота, порог, незнание, прежде всего, незнание, первое различие между Богом и человеком, замыкание законченного разума в здесь и сейчас, так легко принять телесную человечность Христа, то, что Он истекал кровью, что страдал, что был слишком слаб, чтобы поднять крест, что Он ел, пил, потел, но когда приходится размышлять, колебания в Гефсиманском саду, моменты сомнения, даже приступы неожиданных эмоций, все так, но вот ошибался ли когда-либо Господь Иисус, в самых мелких, приземленных вещах, ведь как же так, Христос не уч, а по сравнению с любым образованным европейцем начала 20 века он глупцом бы показался, а точнее, суеверным дикарем, но, поскольку он творил чудеса, поскольку ссылался на противоречащие разуму истины, вы видите, господин Герославский, вы приглядитесь к нему, подумайте-ка, кого он вам напоминает, вы же видите, чего и кого вы защищаете, бога безумств России, императора сумасшествия, паразита стихии, ну, видите, чья же это власть над историей, Распутина. Так, на эти слова за симметричным доктором, слева, произошел неожиданный взрыв, глянула, Герр Блюпфельд плевался яблочными огрызками, мудрость, буркнул он, фыркнул и сплюнул, я оно только изумленно глядела, доктор Конишин даже встал, сейчас он отряхивал костюм, глядя на Блюпфельда из-под рыжих бровей, Херр Блюпфельд вытер платком лицо, затем высморкался в него, громко, энергично, мудрость, просыпел он и поднял взгляд на доктора, да о чем вы говорите, мудрость, это не знание, как же там его звали, того греческого шуга, Сократ, какая зараза, 2000 лет, и вновь то же самое, а теперь еще и машины, машины, машины, он запыхался и долгое время приходил в себя, хватаясь за грудь и свистя через нос, мудрость, раз увидели микробов, то уже знают, что есть добро, а что есть зло. Кто вас учил? Французы, наверняка, англичане, не различают. Мудрость, расторопность, знание, одни буквы с цифрами, тьфу, и еще будут кривиться с отвращением. Что самое главное учение в истории, учение, открывающее дорогу к спасению, смогли выйти из уст необразованного пророка, не знает добра, потому что нет ума, ума, ума, тьфу. Так он и плевался, покраснев, вспомнился Мишка Фидельберг у Хершфильда. Похожесть даже пугала, Блюпфельд, Фидельберг, Фидельберг, Блюпфельд, и то, как говорил, и то, как распалялся при этом, да о чем вы говорите, о той истории, о машине деяний, о намерениях Божиих, но как, всегда высматривая порядок и уверенность, чем они больше, тем лучше, господина графа, не графа даже от малейшего может быть воротит, а господин доктор желает иметь мир, сложенный человеком в соответствии с тем, что быть обязано, зима хороша, поскольку не допускает ничего, кроме правды и лжи, лето плохо, поскольку в нем ничего надежного, разве не так, не это я от вас слышал, так вот, я, уф, черт подери, я скажу вещь совершенно противоположную, я выскажу вещь совершенно неочевидную, лето, хорошее, зима, плохая, неуверенность, это хорошо, уверенность в правде и зле, вот плохо, хорош хаос, зол порядок, хорошо отсутствие истории, история разбитая, мириады перемешавшихся прошлых и будущих, вот это хорошо, зло, это единственная история, история злая, она злая, злая, злая, плох закон, писанный на несчастьях миллионов, плохо священное правление, необходимое, основанное на страданиях народов, зол математический порядок кандалов и тюрем. О, если бы могли существовать порядки невинные и правление сомнений. Но в том трагедия, что любая история, на правде построенная, видите ли вы это, замечаете, ведь должны же видеть. Всякая история, замкнутая во льду, сковывает, в первую очередь, человека. Правда не зависит от меня, правда находится надо мной. тогда не нужен Бог и не нужен человек. Разум, порядок и история призывают самые ужасные тирании, с которыми невозможно сравнить безумство Распутина, преступление одного или другого сумасшедшего, пускай даже и императора, бога-царя, никак нельзя это сравнить с эксплуатацией зла неразумного, неорганизованного. Человек свободен, это так. Человек свободный, человек неуверенный, человек свободный, человек минус история, вот человек свободный. Человек между истиной и ложью, вот тогда человек, человек, душа над ангелами, человек. Один, ты, он и он, и я. Он еще желал говорить, запыхавшийся, накачавшийся, еще хотел кричать, но уж слишком много времени занимала у него подготовка к следующему предложению. Он брал его словно цирковой силач чемпионский вес, штангу на грудь, вдох, плечи, щеки надуты, зубы скрежещут, готовится, напитанный готовыми решениями по самые уши, фух, выстреливает. Не успел он, доктор Конишин был более быстрым атлетом слова, видал я таких, грозно заворчал он, и огненно-рыжие бакенбарды встали дыбом справа и слева, особенных людей, вольных, он и он, и я, и ты, и всякий свободный анархист с собственной историей и собственной бомбой за пазухой, сам собирал ноги и руки, и тельца детские, малюсенькие, после ваших фейерверков свободы на Крещатике, как прошлась воля по Киеву, так одна только багровая мгла на улицах осталась. Хаос хорош, беспорядки хороши, ни бога, ни царя, так пожалуйста, жрать корешки в Сибири. Давай, в волчьей стае, волчьим голодом подгоняемые, один против другого, ведь если желание к нему пришло, то кто, что удержит его, вольного? Хватай за горло его, ни безопасности, ни достатка, никогда толком не соберутся ради какого-нибудь большого дела, ничего толкового не сделают. Городов не возведут, науки не создадут, цивилизации не защитят, а когда появится враг, сильному порядку подчиненный, так что им еще останется, только сбежать, поджав хвосты, зато, свободные, зато, вольные, зато, он, и следующий святой придурок, полячик, сам себе шляхтич и мещанин, брюхопас, нажравшийся сладких идеек, он развернулся на месте и помаршировал в тайгу. «Хочешь, не хочешь, я» — оно поднялось и похромало за ним. Господин Блюкфельд замешкался, собирая остатки еды. Потом подбежал и снова запыхался. Впрочем, пар из него уже вышел. Глянула. Он снова уже едва глядел себе под нот. Выражение массивного блаженства разливалось у него на лице. «Я и не думал», — заговорила с ним, — «что вы вообще слушаете эти наши глупые разговоры. Надеюсь, что мы вас, нехотя, не оскорбили. У господина доктора горячка сейчас пройдет». Герр Блюкфельд что-то немо пережевывал за губами. Так он собирал слова. Перешло ручеек, приблизилось к склону котловины, все-таки слишком крутому, свернуло на северо-восток, перелезло через ствол, загораживающий выход уже потеряло какую-либо надежду, когда господин Блюкфельд все же заговорил. «Ну да, не говорил, не говорил. Знаете анекдот про еврея, который выбрался в дальний путь по финансовым делам? Переговоры на месте затягиваются, вот он идет дать телеграмму жене. Ну, чтобы та не беспокоилась, поскольку придется задержаться еще на пару дней, вопрос большей прибыли, вернется при первой же возможности, всем приветы, Ицхак». Дают ему бланк, чтобы заполнил, телеграфист объясняет, что оплату берут за каждое слово. Ицхак написал свое сообщение, подсчитал слова, подсчитал стоимость телеграммы, и давай же комбинировать, что можно вычеркнуть, потому что лишнее и без необходимости. Во-первых, Ицхак, жена ведь знает, что Ицхак, а кто еще? Приветы, понятно, что передает, неужто не пожелает ничего хорошего родным и жене, вернусь при первой возможности, так это само собой понятно. Если не сможет, так не вернется. И так далее, слово за словом, под конец вычеркнула из телеграммы все слова, сплошные банальности. Так вот, понимаете, у меня то же самое, не из скупости, самому не хочется. Достаточно минутку подумать над тем, что собираюсь сказать, до того, как скажу. Почти никогда я не вмешиваюсь в разговоры, не спорю даже с самыми большими глупостями, которые провозглашаются в моем присутствии. Чем они больше, тем меньше смысла в оппозиции, ведь тогда пришлось бы самому говорить наибольшие банальности и очевидные вещи. Закрываю рот, сижу в уголке, молчу, и неважно, узнали бы другие банальность моих слов, я сам вижу ее слишком даже очевидно. И вот это, понимаете, со временем превращается в какое-то общее нежелание, лень в отношении людей. Я скажу это, значит, они то, выходит, я им так, они мне, сяк, и так далее. Так зачем вообще начинать эту муку? Так что сижу в уголке, молчу. Ну да, мы как раз услышали, как вы молчите. Знаю, что другие так не поступают, это ненормально. Потому и не провозглашаю тут никаких, банальностей и очевидных вещей. А у вас не было бы шанса догадаться самому. Но вот это объяснение, оно ведь было нужно, не так ли? Блюкфильд закрыл рот, смолчал. Он замолчал, и только тогда я оно услышала отзвуки из леса, слева от нас, из-за густых колючих кустов. Ворчание, чавканье и резкие шорохи. Приостановилась, подняла палку, преграждая дорогу Геру Блюкфильду. Разгляделась по дремучему лесу. Балка, небольшая котловина, выход на ровное место. Если кто-то вообще и входил в балку, то наверняка должен был проходить здесь, юг-север, куда же побежала рысь, которую спугнул капитан Насбальд. Подала трость Блюкфильду, тот принял ее в молчаливом изумлении. Медленно расстегнув жилет, вынула из-за пояса сверток с гроссмейстером. Разворачивая тряпки и проверяя патрон в камере, слушала ворчание пирующего хищника. Херр Блюкфильд, увидев оружие, побледнел. Я оно приложила к губам туго забинтованный палец. Затем, взяв гроссмейстер обеими руками, похромала в кусты. Зверь должен был услышать шум в зарослях. Один раз он громко рыкнул, потом затих. Вышла под дерево с двумя стволами. Рысь отскочила от тела юного фессара и показала клыки. С них свисали красные полоски мяса. Хищник уже глубоко вгрызся в ляжку турка. Подняло гроссмейстер. За спиной треснули ветки. Судя по всему, затрещал целый ствол сворачиваемого деревца. Из-за березок и древесного ствола выкатился размахивающий тростью господин Блюкфильд. Рысь зашипела и удрала в лес. Блюкфильд склонился над фессаром. Заглянув в остекленевшие глаза, медленно перекрестился. Я оно спрятала гроссмейстера. Господин доктор, доктор Конишин, сюда. Отобрав трость, я оно присела возле трупа. Турок лежал навзничь, с неестественно подвернутой обгрызенной ногой и разбросанными в стороны руками, как будто бы в предсмертном спазме пытался вцепиться ногтями в землю. Кроме раны, нанесенной хищным зверем, в глаза бросалась кровь на лысой голове, карминового цвета глазурь на черепе, стекающая гладкими полосами по вискам и лбу на открытые глаза. Сердце забилось сильнее, от сильного переживания облизало губы. Прикоснулась к этой глазури самым кончиком пальца, липкая, теплая, влажная. Вытерла палец о рубашку фессара. За головой турка рос похожий на лопух сорняк, сорвала с него самый крупный лист. Хлопнув им по колену, чтобы тот расправился, приложила лист к груди покойного. Вертикально, перпендикулярно грудной кости, параллельно солнечным лучам, продиравшимся здесь сквозь двойную крону дерева. После того, прикрыла левый глаз. И вот теперь, одна сторона листа, другая сторона листа, поглядеть, сравнить, свет, тень, свет, есть ли согласие и гармония по обеим сторонам перегородки, или увижу хаотичные танцы светени с их постоянным кипением на границе света и тени, словно в адском котле. Ха, нет никаких сомнений, Юналтайп Фессар откачал меч в вагоне Теслы полностью, чудо, что вообще на ногах держался, что ушел из арсенала лета человеком. Да отойдите же, на минуту нельзя одного оставить, и что вас тянет к этой мертвечине? Опираясь на трости, поднялось и, не говоря ни слова, отступил от останков. Конишин вытащил железнодорожный свисток и послал в тайгу серию пронзительных свистов, которые перепугали птиц с ближайших деревьев и заставили заткнуть уши Гера Блюкфильда. После этого доктор склонился над ненастным фессаром. Уф, нехорошо, ай как нехорошо, дай-ка гляну, тут ничего. Ну не мог он из-за ноги так истечь кровью. Хэмэм, я оно обходила вокруг места последнего успокоения купца, разворашивая тростью лесную подстилку. Господин Блюкфильд присел в развилке двойного дерева, раскрыл сумку и поглощал то, чего не успел доесть ранее. Доктор Конишин уже второй раз в течение пары дней ощупывал череп юного фессара, на сей раз качая головой с мрачной миной. Руки его были полностью запачканы кровью. Я оно бродила в зарослях папоротника и черемши. Появился капитан Дитмар Клаусович Насбальд. Вместе с ним какой-то угловатый молодой человек из купейного, который сразу же позеленел и оперся о ствол дерева. Я оно влезло в грязь, ботинок застрял. Появился Жюль Верус и охотник со стеклянным глазом. Стеклянноглазый, в свою очередь, вытащил свой свисток и протяжно подул в него. Издалека ответила сирена черного соболя. Сейчас сюда сбежится половина экспресса. Не обращая внимания на боль в колене, вошло поглубже в заросли. Господин Блюкфельд раздавал остатки провианта. Вирусы, один из братцев растратчиков, ни к селу, ни к городу, обсуждали случаи смертельного делириум 171. Здесь, белой горячки, делириум тременс, помешательство, закусывая копченостями, потеряла их из виду, идя по спирали уже за первым кругом деревьев, отворачивая тростью каждый камень и отдельно лежащую ветку. Мелькнула мысль о рыси. Если она упилась настолько лишенной тьмичи кровью, нажралась лишенного тьмичи мяса, но разве электричество, положительное и отрицательное, не растекается в землю, и теперь шатается где-то рядом, пожиратель падали и хищник, но в то же самое время, нечто между хищником и нехищником, нечто среднее между рысью и нерысью. Интересно, переходит ли это по наследству? Нет. Но вот если бы разводить животных, прослеживая всегда за тем, чтобы момент зачатия осуществлялся, когда из самца и самки полностью откачанать меч, в первом и втором, и в третьем поколении, в десятом и сотом, эволюция бесконечна, осуществится эволюция фауны лжи, Дарвин, обманутый сатаной, царство животных Катарбинского, природа быть может. Доктор Конишин звал, чтобы сделать из березок носилки, пускай кто-нибудь побежит за стюардами, пускай приведут начальника. Отвернула застрявший между корнями граба массивный валун, еще отблескивающий капельками воды. На его краю осталось удлиненное кровавое пятно. Подальше, обойдя раздвоенное дерево и собравшуюся за ним громогласную компанию, я оно похромало в направлении поезда. О зиме. Длук-длук-длук-длук. Мариинск, Суслово, Аверноновка, Тяжин, Тесюль, Сибирь мелькала за окнами мчащегося экспресса. В самую пору заката на противоположной стороне горизонта над тайгой появилась полоса теплого, красного сияния, словно зеркальное отражение вечерней зари. Я оно стояло в отделении и глядело через стекло. Линия жара нарастала на горизонте перед локомотивом, иногда, на поворотах, на ее фоне показывался угольный силуэт черного соболя, его зимнозовые радуги сейчас имели оттенок сепии, словно обожженные, подкопченные по краям. Низко-низко на востоке выкатилась луна в третьей четверти. Золотая лунная монета, похожая на золотую пятирублевку, вот только что вместо бородатого профиля Николая II на ней было видно обрезанное наполовину лицо синей упырицы, тут тебе запавший глаз, тут кривое ухо, тут клык, лунные моря. Вспомнился негатив записи кармы доктора Теслы, выжженный на матовой плоскости Тунгетита. Мрак постепенно опадал на Сибирь, и на окне начали вырисовываться отражения внутренней части купе, то бледнеющие и исчезающие по отношению к еще залитым солнцем картинам леса и степи, то гораздо более четкие, чем они, виды интерьера, мужской фигуры, бледного лица. Я оно приблизилось к стеклу, прищурило глаза. Остались синяки и багровые полосы, не одна только губа опухла, но и вся правая щека, от острых камней или веток, царапины с регулярностью сложного узора, вертикальные и горизонтальные линии. Осторожно коснулась, горячие, напухшие, при прикосновении болит. Обмылась холодной водой, глянула в обрамленное золотом зеркало над умывальником. Ну и как тут бриться? Никак невозможно. Тем более будет похоже на подозрительного типа, карикатура на урожденного лесного разбойника. Натянула на здоровый палец перстень с гелиотропом. Из шкафа вынула тросточку с ручкой-дельфином. Массивную, удобную трость Фессара пришлось отдать в распоряжение начальника состава. Ее опечатали в купе турка вместе с остальным багажом покойного. Уже телеграфировали в Иркутск, чтобы на станцию прибыли представители торгового дома юного Фессара. Покрутила тросточку в пальцах, та выпала, пальцы не гнутся, некоторые до сих пор в бинтах. Если дельфин морду отвернет, такова воля. Подумала я оно и только потом глянула под ноги. Ручка была направлена в сторону двери. А может, отвело взгляд от зеркала. Обман. Потому что уже мысль иная, уже ставка новая. Что это? Коснулась лба. Что за слабость? Малярийная горячка и внутренняя дрожь. Трепет духа, который быстро выходит и наружу. Сесть, не сесть. Тянуть через окно. Нет, лечь. Нет, взяться за тетельбаумовую работу. Не браться, заснуть. Так не заснется же. Следовательно, выйти, не выходить, выйти, не выходить, выходить, я оно стоит у дверей, прислушиваясь, бух, бух, сердце, тупая головная боль, черный пульс под черепом, его шаг, так он приходит, уже пришел, стыд, а ведь уже и забыла, уже вклеилась среди людей, позволила захватить себя словам и гладко отыгранным жестом, с разгону, по глупости. Но достаточно один раз этот разгон потерять, достаточно пары часиков в одиночестве закрытого купе, достаточно сбиться с ритма, обрести пустое время для воображения. И он вернулся, стыд, не стыд, другого наименования нет, а как еще лучше назвать проявления, видимые в материальном свете. Подняло тросточку. Теперь каждое движение, это новое решение, новая борьба. Я оно надевает трикотажную егеровскую рубаху, белую сорочку с жабо, черные брюки из английского сукна, черные лакированные туфли. При завязывании шнурков пальцы дрожат, все, кроме забинтованных, и при завязывании широкого, мягкого галстука в серебряных звездах. Я оно зачесывает волосы, с водой и помадой, от лба и гладкой волной назад. Надевает жилетку и сюртук, застегивает твердый воротничок, высотой в добрых пару вершков. Тот сразу же впивается в покрытую синяками кожу. Так, теперь еще поправить запонки на манжетах. Платки, папиросы, спички. Вернуться, расстегнуть жилетку, сунуть за пояс гроссмейстер. Щетка, плевательница, я удецала гнездо 72, одеколон, ФР. Что еще надо? Ничего, уже нужно выходить. Стоит неподвижно. Я оно стоит, крутя тросточку в пальцах, дельфин не падает. Так и будет стоять до конца света. На восточном горизонте, уже темном, растет желтая линия, словно очертание янтарной стены, постепенно проявляющейся из таежных чащоб. Выходить, не выходить, выходить, нет. Рука потянулась к дверной ручке, нажала, повернулась на месте и выпала в коридор. Закрывая купе, подхватила эхо музыки, она разносилась из вечернего вагона досюда, несмотря на грохот мчащегося на полной скорости поезда, выходит... Танцы уже начались, глук-глук-глук-глук. Господин Чушин стоял в коротком коридорчике перед переходом в вечерний вагон, у открытого окна, покуривая сигару, лицо потное, воротничок расстегнут. Глянул, что, вновь вспыхнул от самого вида, снова оплюю стыдом, глянул и расплылся, губы усилительно размаслились. Венедикт Филиппович, это вы, ну вы как, живы, а какое же несчастье с господином Фиссаром, знаете, что говорят, что... Что этот наш поезд, ну, как корабль на море, понимаете, вы спасены из китового брюха. Что, Иона, ну, сами посмотрите, смеялся Чушин, Иона, Иона. И только через какое-то время, когда на его смех я оно не отвечало ни словом, ни миной, он отказался от продолжения шутки и замолк. Было бы лучше, если бы он говорил, что угодно, лишь бы продолжал плыть в этом своем словесном потоке, бездумно, заболтавшись, но... Поскольку он замолчал, то наверняка тут же у него в голове стали крутиться такие или сякие мыслишки, которые сходу пытался описать языком второго рода, а не шут ли я, небольшой дурак, не обезьяна для развлечения компании, ну, потому и спешил, еще сильнее багровея лицом. Он стоял теперь и лупал глазами, а холодный ветерок трепал его прическу. Бедный Чушин не мог отвести взгляда. Если бы я оно засмеялась... Это дало бы ему повод повторно сбежать в грубоватый хохот, так можно было бы выскользнуть из этой ловушки, он мог бы хоть что-то сделать, сменить тему. Но нет, я оно тоже всего лишь стояла и смотрела. Иона. Чушин начал чего-то нащупывать дрожащей рукой под сюртуком, чего он там искал. Платок, часы, записную книжку, он уже был слегка под газом, только это его никак не объясняло. Ну, теперь-то уже не повернешься на месте, не сбежишь назад в купе. Раз уже вышло, от других пассажиров ничего лучшего ожидать нельзя, скорее уже, худшего. Алексей Чушин, это безвредный кретин, плетет, что ему водка на язык приносит. Иона, закусив губу, сделала шаг вперед, стукнув тросточкой по коленям Чушина. Русский подскочил как ошпаренный, и открылась дверь в вечерний вагон, в каминный зал, выпуская наружу громкую музыку и веселые голоса. Появился Зайцов в компании капитана Привиженского. Филимон Романович энергично шествовал спереди, проталкиваясь перед военным в парадном мундире. Но вот еще шаг, и показалась совершенно иная картина. Это капитан, одной рукой под локоть, второй держал бывшего каторжника за воротник, он толкает и выпихивает Зайцова из двери в межвагонный переход, в коридор и в малый салон, вместе с последним шагом одарив Филимона Романовича сильным пинком ниже спины, после которого Зайцов влепился в обшивку, словно срубленный ствол дерева. Он упал, спрятав голову под мышкой, и был слышен лишь его жалостливый, молитвенный голос. Капитан Привиженский с презрением отвернулся от него. «Ага, и вы тоже», — громко сказал он, поднимая руку в белой перчатке, нацелив палец, словно ствол нагана. И вас, граф Ледовый, чтобы я там не видел. Тьфу, давай, хромай отсюда. Все пошло бы совершенно иначе, жизни и линии судеб повернулись бы иначе, если бы не Алексей Чушин, который только стоял и пялился, рожа красная, глаза вытаращенные, сигара дрожит в руке. Я оно усмехнулась, и уже даже без зеркала знала, в какую гримасу нахального ехидства и злой издевки искривилась избитая, опухшая и покрытая царапинами физиономия. Капитан Привиженский стиснул белый кулак. О, вон оно какой пес бешеный, зубы теперь показывает, о, вон, думаешь, калеку не трону, да вы же у нас пример здоровья. Вот как раз в намерениях и в кулаках господина капитана я оно нисколько не сомневалась. Если этот бычок на человека бросится, так не успеешь и гроссмейстера достать, размотать тряпки и нацелить. Никогда ничего лучшего от русских офицеров и не ожидал, хрипло, сухой глоткой произнесло я оно. Ну, продолжайте, покажите, чему вас научили в императорских академиях. Привиженский поднял кулак, но с места не сдвинулся. На лбу у него выступил пот, капли крупные, блестящие от зажженных бра и золотых украшений люкса. Крыса, твою мать, 173, в оригинале. Крыса твоя мать. Нет, похоже, плохо Дукая консультировали. Прим, перевод. Ну, давайте же, вы, просыпил капитан, к нему пришло второе дыхание. Поляки, стоит же и стонет, что побили, а все равно, показывает превосходство над более сильным, такая, черт подери, крысиная, понимаешь, гордость. А ведь похоронили вас, и с честью, и без нее. Он выпрямился, отдал издевательский салют и промаршировал в бальный зал, даже не закрывая за собой двери. Я оно похромала за ним. Зайцов повис на плече. Ну, чего? Рявкнула, закашлялась, с трудом проглотила слюну. Пить нужно, напиться, смыть все это из горла. Я вас, Венедикт Филиппович, я вам, шептал каторжник, поблагодарить. Ну да, благодарствие, Бог вас благослови, а я только спасибо могу. И, не отступив хотя бы на шаг, пришлось спрятаться за громадный радиоприемник. Он переломился в неожиданном поклоне, доставая головой до пола, колотя по нему. Раз, два, что-то у него выпало из кармана, он не поднял, только снова припал. Схватил под локоть, разгоряченно шепча в самое ухо. Я думал, он сделает, как говорил, он же вьюнож неопытный, так его закрутит, и на одну сторону, и на другую, и на третью, не доктор с господином Починдла, так другие шакалы истории, перекупит, перекрутит, так или иначе, против Бога, против истинной истории, ведь я сам только понял, как доктор явственно страшную вещь назвал, когда вас к тому уговаривал. Несмотря на самые достойные замыслы, Богу милые, не людское это дело историю творить, не человеческое это дело. А теперь вижу, разве такая душа продажная, и прощелыга жадный, разве стал бы он защищать бедного Зайцова, ба, да обидчика же собственного, разве стал бы он от заслуженной кары прикрывать, а все, нет. И снова оказывается, что не мог Господь Бог лучше все сложить, все, но, может, это я просто не желаю, чтобы дело это разошлось, будто это вы меня выкинули, а, бывшего каторжника эти слова не остановили. Он лишь кивал своей лохматой башкой, радостный, светящийся. Так, так, это мне известно. Простить, но в глаза не взглянуть. Ведь по-настоящему милостыня в бремя не тому, кому ее дают, а тому, кто дает. Да разве я вам того же не говорил? Практиковаться, практиковаться в этом надо. Брось гривенник нищему и не убегай, удержись, выдержи, выслушай его благодарности. Вот это и есть мужество. Пошел прочь. Я оно вошло в каминный зал, в музыку и яркий, ослепительный свет, в шум бесед, прямо напротив танцующих пар. Вопреки первому впечатлению и предыдущим представлениям, их не было так уж много. Просто, среди пассажиров первого класса Транссиба столь значительное большинство составляли мужчины, деловые люди и люди различных сибирских профессий, что способных подхватить женщину в танец нашлось не более полудюжины. Я оно быстро огляделась. Панны Елены нет, нет и ее сильно рукой тетки. Разве я оно не слышала, как они выходили из своего купе, оперлось на трости на дверную раму, когда вагоном уж слишком сильно тряхнуло. Кроме всех настенных бра, холодными огнями хрусталя и серебра сияла еще и раскидистая люстра, она блистала более всего, которую, специально для сегодняшнего события, подвесили под выпуклым потолком вечернего вагона. Люстра колыхалась в ритм движения, но казалось, в ритм музыки. Играл Монсиньор Жюль Верус, за которым присматривала сидящая рядом Гертруда Блюкфильд, и которая подкармливала фламандца лакомствами из стоящей на пианино вазочки. На скрипке аккомпанировал один из проводников люкса. Худой как щепка Верус с набитым сладостями ртом ежесекундно зыркал через плечо на красавицу-вдову, которую кружили все новые и новые партнеры. Он один, пианист, с ней не станцует. С другой стороны, между скрипачом и камином, сидели блудские, князь подремывал, княгиня, свернувшись в кресле, маленькая женщина запеклась в нем словно мясо в форме, достаточно только шевельнуть ей рукой, головой и лопнет кожа, кости пробьют горелую корку. Потому она и не двигается, сидит неподвижно, словно тоже спит, но не спит. Мерцающий свет люстры отражается в широко раскрытых, влажных глазах старухи. Они видят все. Поклонилась ей сразу же за порогом. Она не подала знака, что узнала. Только стоящий за креслом князя-советник Дусин положил руку ей на плечо. Это был знак. Ширина вагона, естественно, не позволяла устроить что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее настоящий танцевальный вечер, не говоря уже про бал. Пары двигались, сталкиваясь всякий раз, в двух нерегулярных рядах, от входа и до камина. Чуть подальше и в галерее стояли те, что не танцевали, которые отдыхали или только присматривались к танцующим. Несколько мужчин было во фраках. В глаза бросался Дитмар Клаусович в эффектном мундире офицера имперского военно-морского флота, с сидеющей, пристриженной в острый клинышек бородкой и с благородным шрамом над носом. Зато женщины, естественно, отнеслись к транссибирским танцам как к возможности представить все лучшие, что имеется в путевых шкатулках и сундуках. От одних только бриллиантов, сияющих отраженным светом люстры, рябило в глазах. Здесь выделялась танцующая с мужем француженка, в платье от пуаре, о котором княгиня уже успела насплетничать. Оно было узким, льющимся, с шлейфом из шелковистого атласа, без корсета, открытым на спине в длинное декольте, с разрезом у ноги, со странно опущенной талией. Такое платье казалось здесь непристойно неконкретным, да к тому же еще и экстравагантная прическа в стиле Антуана, которую фрау Блюкфильд осуждала с самого начала. По-видимому, супруги ехали с детьми прямо из Парижа. Сейчас как раз танцевали медленную польку, кажется, с Читтище 174, шотландскую, нем. Не дожидаясь перерыва, я оно успела проковылить под стеночкой, между парами. Капитан Привиженский стоял в углу, возле открытой двери в галерею, разговаривая с одним из братьев-растратчиков, капитаном Назбальтом и высоким прокурором. Остановилась с противоположной от него, пианино, камина и сидящей рядом с камином княгини стороны. Появился стюард с напитками, шампанское. С прижатым к губам бокалом выглянула в окно. На темном горизонте перед экспрессом росла длинная полоса желто-красного жара, более светлая, чем холодная луна. Поезд мчался прямиком в эту стену. Сделала глоток шампанского, в носу защекотала, чихнула. За спиной аплодисменты, свисты и смех. Верус закончил играть, теперь его уговаривают исполнить нечто, называемое кей-куэк. Уф, передохнуть нужно. А вы, выходит, держитесь на ногах, меня совесть мучила. Порфирий Пачингла схватил с подноса два бокала, опорожнил оба, хукнул в сложенные ладони. Что оставили мы вас, ведь не будете же вы мне голову морочить, будто выпали сами по себе. В подобные чудеса я не верю. Нет, вы должны мне рассказать, что тут за афера. Уф, перестрелка в Екатеринбурге, а теперь еще выясняется. Кто-то копался в моих вещах. А почему? Потому что разговаривал с вами. Вы и снова разговариваете. Пачингла рассмеялся. Это правда. Сам напрашиваюсь на несчастье. Иона, так, слышал, слышал. Вы же знакомы с этим американцем, правда? С доктором Теслой. Князь передал ему своих людей для охраны вагона с машинами. Вы хотите кончить, как фессар? Что? Тот тоже задавал те же самые вопросы. Ну да, вы понятия не имеете, как сложно скрывать тайну, которая не существует. Ох, верю, на слово верю, что вам неизвестна никакая секретная технология Зимноза. Верус завел бравурную мелодию, пассажиры начали хлопать в такт. Пачингла приблизился, ему пришлось говорить громче. Но ведь от собственного отца вы отпираться не станете, тут уже нечего скрывать. А княгине вы говорили, будто бы ничего о нем не слышали. Ну, в сибирском вестнике или иркутском вестнике про Филиппа Герославского не пишут. Я и сам сначала не сообразил. И солгу ведь, если скажу, будто помню фамилию. А вот мартыновские легенды. Видите ли, все эти дикие зимовники, Компания очень даже подозрительная. Он вынул из визитницы картонный прямоугольник и теперь задумчиво крутил его в пальцах, опершись плечом о резную фрамугу окна. Оно видело его отражение в окне, текучее, прозрачное, черно-белое. В нем господин Порфирий выглядел так, словно его обрисовали углем и известью, цветом и светенью. Это правда, трудно пройтись в холодном Николаевске по улице и не встретить зимовника. Мой Шурин, чтобы далеко не ходит, гоняет голиком с собаками по снегу в самый трескучий мороз, но лепере дугел, это уже несет Мартыном под самые небеса. Оно возмущенно хмыкнуло. Господин Почингла состроил кислую мину. Мы же нанимаем их для работы в холодницах, для обработки холодов зимноза. Самые же рьяные зимовники, это, либо мартыновцы с самого начала, либо заразившиеся Мартыном чуть позднее. У вас же об этом неправильное представление. В Европе, даже в европейской зиме, все это, он замахал рукой, пытаясь найти подходящее выражение, слова. Салонная мистика и теософские общества госпожи княгини. Но вот в стране лютов мужики забирают своих жен, детей, собак, всю живность и, нажравшись льда с самогоном, раздевшись до нога, с одной только святой иконой на груди, лезут в соплицовы, в самую пасть морозников. Это накатывает волнами. Вот вроде бы все спокойно, и тут слышишь. Четверть села пошло на самозаморожение. Что произошло? Он пожал плечами. И это не сумасшествие. Есть в этом покой та самая негромкая, тупая мужицкая решительность. Скорее, это даже религия. Как во времена раскола. Да, по-видимому, это у русских в крови. А власти, вы как думаете, что на это власти? Точно так же, как и тогда. Губернатор Шульц издал распоряжение против всех мартыновских обрядов. Кого захватит на их исполнении в границах Иркутского генерал-губернаторства, тот получает 5 лет крепости, и не здесь, но в Оренбурге или на Южном Кавказе. Это только потом, ночью, когда пошли вас искать, я сложил 2 и 2, и, как бы это вам сказать, его считают мартыновцем, это и так ясно. Господин Бенедикт, сказал Почингла мягко, деликатно, на него выписано извещение о розыске. Якобы, он потянул за собой в лед целые деревни. Шульц назначил за его голову премию. И сколько же? Господин Порфирий глянул несколько странно. Не знаю, что это такое. Оно прижало палец к стеклу. Вы видите, там, под горизонтом. А это, тайга горит. Уже не линия, уже не стена, но полоса земли, окружающая Транссибирскую магистраль дорога огня, золотой полуобруч, отделенный от звездного неба черным обручем. Это дымы от пожара, заслоняющие ночное небо. Пожар, должно быть, тянулся на добрую пару десятков верст, чтобы здесь охватить все пространство под кругозором. Читала где-то, что бывают настолько прожорливые таежные пожары, растянувшиеся на такие расстояния, что их можно пальцем рисовать на поверхности глобуса. Здесь пока что мало чего видно, кроме очаровательной игры красок в темноте, но если Транссиб и вправду пересекает эти поля огня, надеюсь, что в Иркутске мы встретимся. Возможно, тогда вы сможете мне рассказать всю историю. Господин Почингла подал, наконец-то, свою визитную карточку. Ну, а если не судьба? Мы стараемся заботиться о вновь прибывших земляках. Благодарю. Он отошел в сторону галереи. Оно отвернулось от окна. Стюарт услужливо пододвинул поднос, схватила второе шампанское. Объявление о розыске, целыми деревнями в лед, отец Мороз. Неудивительно, что всякие одержимые пилки готовы отдать жизнь для защиты его сына. Вера та же самая, но из этой веры одни мартыновцы выводят страшную угрозу для России и вообще для мира, а другие – обязанность чести. Собери двух поляков, услышишь 3 различные политических мнения, но собери 2 русских, увидишь 3 пути к Богу. Смеющиеся пары кружили на расстоянии вытянутой руки, вагон колебался под ногами. В таком темпе, до полуночи можно упиться даже шампанским. Оно разглядывалось по залу с щипающим язык напитком во рту. Ее нет, может, она вообще не придет, передумала. Вернуться, постучать в ее двери, маленькая девочка в розовом платье, громко пища, пробежала под стенкой и выбила тросточку с ручкой-дельфином, и та покатилась в направлении галереи. Более скорой оказалась чужая рука. Мерци, мерци бяуцауп, дерин, саммент воус портис воус, ах, мон ямбе, цела не ваут пас лапини де ен парлер 175, спасибо, огромное спасибо, хе за что, как поживаете? Ах, моя нога, только этого не стоило говорить, Эфер, еще не имел удовольствия. Мадам Блюкфельд, думаю, нас по-своему уже представила, улыбнулась я оно, господин прокурор, Разбисов Петр Леонтинович. При этих словах он официально кивнул, а поскольку рукопожатие было тоже кратким, решительным, сразу же подумала, что это очередной военный среди пассажиров люкса, ничего удивительного, что его тянуло к Привиженскому и Насбальту. И действительно, несколько минут дружеской болтовни и два бокала подтвердили впоследствии. Артиллерийский подполковник в отставке, в настоящее время на гражданской службе в ранге надворного советника 176, гражданский чин 7 ранга, прим, перевод, прокурор Камчатского округа, сейчас как раз направляется через Владивосток в Петропавловск-Камчатский, куда был переведен с должности в Благовещенске. Камчатка и Чукотский полуостров, дорогой мой, теперь станут, после, дай Боже, подписания мира с японцами, ключом к миру во внешней политике, ба, ключом ко всей Сибири. Правда, пробормотала я оно, без особого успеха пытаясь тянуть над прокурорским плечом в направлении галереи. Намерение было сложным для реализации, поскольку Петр Леонтинович был вершков на 5 выше. Помимо же своего роста, у него не было привычки склоняться перед собеседником ниже его самого. Его позвоночник вообще не гнулся, позволяя, разве что, двигать головой, но и ее прокурор тоже держал прямо. Потому он глядел из-под наполовину прищуренных век, над черными усами и подбородком с гадким шрамом. Было в этом нечто от хищника и от птицы. Сип, орел, индюк, монашеская лысина соединилась у него с высоким лбом. Вот он и светил над лохматыми бровями отраженным сиянием люстры и бра. Все-таки, сип-стервятник, вы, случаем, никак не связаны с областниками, Венедикт Филиппович, с кем, не думаю. Вы должны осознать, что любая помощь в их замыслах будет признана, сожалею, но должен вам это высказать ясно, государственной изменой. Да чем вы вообще говорите? Не знаю я никаких областников. Прокурор оглянулся на господина Почингла, танцующего с красавицей-вдовушкой. Когда Гарриман построит свою кругосветную железную дорогу, Восточная Сибирь станет весьма близким соседом Соединенных Штатов Америки. Теперь, когда война с Японией уже не является помехой, что еще может задержать строительство? Вы же меня понимаете. Лед не продвигается во все стороны света с одинаковой скоростью. А нельзя ли склонить лютов, чтобы они повернули больше к востоку через Берингов пролив на Аляску, на Канаду, к индейцам и ковбоям сковать зимой золотые прерии? Я оно громко вздохнула. А я уже надеялся, что мы слишком приблизились к стране лютов. Сколько еще подобных глупостей суждено мне выслушать? На голом камне рождаются, любое словечко, любое умолчание, а все ложь, ложь, ложь. Разбисов добродушно усмехался. Отцовским жестом он положил руку мне на плечо. Я оно не отвело ее. Прокурору было хорошо за 50, наверняка он был отцом, в его движениях не чувствовалось какой-либо фальши. Прошу меня простить, прокурорская душа. Вот теперь он наклонился, чтобы его слышать через музыку и танцы, через грохот поезда. Но согнулся он тоже неестественно, деревянно, ему пришлось отставить бокал, второй рукой опереться о фрамугу окна. Ведь вы же не обиделись, правда? Точно так же, вам не следует винить Монсиеур Веруса, что желает писать о вас статью. Сначала его княжеское сиятельство выгоняет вас от стола, могу поспорить, по причине обычного недоразумения в обществе, но потом вы срываете спиритический сеанс ее сиятельства, затем уличный дебош в Екатеринбурге, ведь там были даже трупы, после того мы слышим про отца Мороза, затем Монсиеур Фиссар бросается на вас по причине мести за какой-то обман в делах, и потом вы выпадаете из поезда, но тот же самый князь ради вас поезд останавливает, а затем мы находим господина Фиссара мертвым. Говоря по правде, эти танцульки, что-то вроде поминок по нему, нечто, чтобы заполнить время вместо поминок, вам не кажется? Ладно, слушаю вас, так я кто, агент Кайзера или месмерист на службе Распутина? Прокурор снова рассмеялся, стиснул плечо. Вы неприкаянный молодой человек, который попал в компанию людей власти и денег, привыкших справляться с другими людьми власти и денег. Молодой человеком настолько интеллигентный, что можете использовать их навыки, что вовсе не означает, будто бы вы желаете для чего-либо эти навыки применить, ведь вы даже понятия не имеете, ради чего, как я уже говорил, вы человек неприкаянный, вот только, никак вы не можете остановиться. Это определенного рода зависимость. Так достаточно близко мы приехали к стране лютов, Венедикт Филиппович, Икс-Сусис Маи 177, прошу прощения, ФР, мне нужно переговорить с доктором Теслой. Лицо серба заметило под плечом Разбисова, оно мелькнуло в глубине галереи, над лицами пассажиров, стоящих в двери, ведущей в каминный зал, и присматривающихся к танцам, хлопающих в такт. Изобретатель был выше всех их. Поставив пустой бокал на резную фрамугу, оно живо посеменило к галерее, протискиваясь с помощью трости. Капитан Привиженский, к счастью, повернулся спиной. Доктора Теслу застало возле среднего из больших окон галереи, слева. Он стоял и ел яблоко, сок стекал по костистому подбородку на белый фуллеровый платок, обернутый высоко вокруг шеи над еще более белым галстуком бабочкой. В углу галереи стюарды повесили на цветных лентах корзинки с лакомствами. Конечно же, сюда тут же сбежались дети пассажиров люкса, выбирая цукаты и пирожные, миндаль в сахаре и шоколадные конфеты. Маленькая девочка и трое мальчиков, стоя за спинами пассажиров, неуклюже пытались повторять подсмотренные ими танцевальные па. Верус с проводником играли танго. Оно остановилось возле Теслы. «Азия горит», — сказал тот, указывая яблоком за окно. «Жарко тут. Вы танцевали?» «Нет, вы очень раскраснелись. И душно. Кристине удовольствие». «Да, я видел. А этот фламандец неплохо играет. Когда-то по-деревски 178, по-деревски, Игнаций Ян, 1860-1941, польский пианист и композитор, исполнитель и редактор произведений Ф. Шопена, автор фортепианных пьес, оперы Монру, 1901, симфонии ДР, пытался меня учить, а, ведь ваш же земляк, Львина Грива, я помню эти концерты, да мы теряли сознание, у вас тут на груди, о, благодарю, между людьми, которые обязаны друг другу жизнью, должник и должник, спаситель и спаситель, какой может быть разговор, что еще большее можно высказать на языке второго рода, ничего, глядела на таежный пожар, красивое зрелище отдаленного уничтожения, свет и тени волновались на коже и на фраке Теслы в нерегулярных приливах и отливах, словно на него одного падал свет из дополнительного источника, кружащегося по пьяному эллипсу, цвет ваших глаз, мне казалось, они были у меня темнее, но с годами посветлели по причине интенсивной умственной деятельности. Все так же он пропускает через себя теслектричество, оно могло этого ожидать, его не удержит даже близкая встреча со смертью. Знает ли об этом мадемуазель Филиппов? Если бы знала, то не танцевала бы сейчас, смеясь. Никола уже не делает этого в купе, так что, наверняка, чтобы накачаться тьмичью, он ходит теперь в товарный вагон. Впрочем, после того, как туда вломился фессар, он торчал там целых полдня. Завтра, после завтрака, хорошо, не понял, зайдете спустить немножко тьмичи. Доктор Тесла отбросил огрызок, вытер белые перчатки. Чуточку, он повертел белым пальцем у виска, в Хатхе Ворд 179, здесь. Какое бы подобрать слово, ангел? Вдохновение, наитие, безумство, беззаботности, ибо родить мысль по-настоящему новую, топами 180, друг мой, Эфер. Вот единственное достойное человека задание и цель людской жизни. Оно прижалось лбом к холодному стеклу. Я размышлял над этим. Спустить. Немножко так, а немножко, и нет. Видите ли, доктор, ведь это не так, как в вашей оптической игрушке, в интерферографе. Либо нитка бус, и тогда лето, либо всего две точки, и тогда зима. Возможно, на сам свет оно так и действует. Возможно, все неожиданно меняется, начиная с какой-то предельной концентрации, давления тьмичи. Но здесь есть ступени, градация. Меньше лета, больше зимы. Вкачаешь чуточку тьмичи, и еще немножко, будем мы, словно те зимовники из городов лютов, а еще чуточку, как лютовчики из Сибири, а еще капельку, словно мартыновцы-самозамораживатели, и еще, один черный кристалл за другим, сколько нужно, чтобы видеть мир так, как видят его люты. Как видит его ваш отец, глядела на далекие огни, на доктора не смотрела, два отражения в темном стекле, если продолжить линии их взглядов, где пересекутся, на стекле, или же там, над Азией, стереометрия, наука о душе, замороженный, вы так говорили, так мне говорят, и вы к нему едете, зачем, оно рассмеялось, неприкаянный юнош, но, что правда, то правда, мы уже так близко к стране лютов. Зачем я к нему иду, господин доктор? Да, ваши машины, этот насос тьмичи, оружие против лютов. Ведь в Иркутске, поначалу, вам нужно будет провести эксперименты на людях. Не думаете ли вы, случаем, самому? Нет, его. Выкачать из него тьмич, вытянуть из него лед. Закрыла глаза, прижимая щеку к окну. Выкачать из него это все, всю единоправду, всю зиму. Можно ли его вообще спасти? Мне не позволит, люди императора хотят его использовать, но вы ведь тоже работаете на Николая, и я не могу от вас требовать. Конечно же, я помогу, друг мой. Он подал яблоко, ела молча, сок стекал на подбородок. Длук-длук-длук-длук, и быстрый вальсок. Луна поднималась над огнями, луна просвечивала два отражения на широком окне, золотой империал над седым локоном у виска Николы Теслы. Прибежала запыхавшаяся Кристина, схватила Николу за руку, закрутила им туда-сюда, и давай тянуть старика танцевать. Отвернувшись, приглядывалась ко всему этому не без симпатии. «А вы?» — воскликнула девушка. «Ну, чего вы так стоите? Она ведь вас ждет. Ах, ножка, ну да, несчастная, нехорошая ножка, что за несчастье, только кто просил вас бросаться из поезда?» Она расхохоталась и упала прямо в объятия капитана Насбальта. Дитмар Клаусович обменялся взглядами с добродушно озабоченным Теслой. Мадима и Селли Филиппов, надув губки, начала играться блестящими наградами и пуговками на груди морского волка. Я оно вышло в каминный зал. В танцах как раз был перерыв. Панна Муклиновичевна стояла за пианино. Повернувшись в профиль, она разговаривала с фрау Блюкфельд над головой наслаждавшегося вином месье Веруса. Протолкалась между пассажирами, постукивая тросточкой. На сей раз панна Елена выбрала совсем другое платье. Голубое, из Марикина 181, креп Марикин гораздо плотнее креп Жоржета или креп Дышина, но из разряда летних шелковых тканей, прим, перевод, от лифа и вниз все складчатые, с темно-синими аппликациями, а корсет был высоким, поднимающим бюст в отважном децеллитаге 182, декольте, эфер, над которым была уже только черная бархотка на белой шее, ведь плечи тоже были полностью открытыми, если не считать легкого, словно вуаль Цеченес 183, легкий шарфик, кашне, эфер. Вдобавок девушка впервые распустила волосы. Они спадали черной волной на шалле на плечи. Теми же самыми остались лишь подрисовка глаз и губ. Цыганский уголь и рябиновый кармин. Возможно, болезнь придавала ее коже этот алебастровый цвет, или же все вместе, и волосы, и макуил лаги 184, косметика, макияж, эфер, и платье, и ее таинственная улыбка. Все было родом из жаркого воображения дочки дубильщика Кош с Повисля. Это прямая спина со сведенными лопатками, сам способ держать плечи под углом к туловищу, они отличают девушку, формируемую в корсете с самого детства. Но, конечно же, и в этом какое-то время можно обманывать, сознательным усилием воли навязывая себе болезненную позу. Дама истинная, дама фальшивая, не узнаешь. Мадима и Селли, пуис его усенвитит 185, мадемуазель, разрешите вас пригласить, эфер. Хоть сотню лет пересматривая это мгновение, не заметишь на лице панны Муклиновичевны хоть малейшего признака замешательства. Господин Бенедикт умеет танцевать, не слишком. Она приподняла бровь, я оно засмеялась. Ну разве не прекрасно складывается, моя нога, хлопнула себя по бедру. Станцуем, раз в жизни могу не беспокоиться. Никто не узнает, что танцевать не умею, за исключением вашей несчастной партнерши. Тут панна может не бояться, буду топтать собственные ноги. Ах, в таком случае, с превеликим удовольствием. Она подала руку в кружевной перчатке. Монсьеур Верус, журналист отставил рюмку, театрально вздохнул. Саувент Фемми Варие, Биен Фолку и Сигрик Фие 186. Женщины часто меняются, хотя, кто им верит, эфер. Он ударил по клавишам, проводник потянул смычком. Коробочка, веди, соколушка. Русскую мелодию пассажиры встретили аплодисментами. Сразу же пары образовали двойной ряд. Пару шагов туда, пару шагов сюда. Трудно ошибиться в столь организованном танце. Панна Елена повернулась вместе с остальными женщинами, три шага назад, хлопок, поворот, взять за руки, теперь на мгновение с ней лицом к лицу, дыхание к дыханию, но тут же разворачиваешься на месте и становишься перед другой партнершей. Коробочка разминулась с панной Еленой, она язвительно рассмеялась, люстра раскачивалась над головами, вагон ходил под ногами, нога болела. Под конец танцоры очутились в тех же самых парах, что и сначала. Елена сделала книксон, поправила шаль и снова рассмеялась. «Мне казалось, что вы будете довольны. Достаточно делать то, что и все остальные. Опять же, у вас не было возможности оттоптать кому-либо нот. Вы все это заранее спланировали. Откуда же мне было знать, что вы танцевать не умеете?» Склонившись, поцеловала ей руку. «Быть может, хотя бы вальс хромоножку 187, в оригинале. Вальс куловяк куловы по-польски, хромой, прим, перевод». Елена что-то шепнула Верусу. Встав прямо, она подняла руки, охватила ее неуверенно. Она поправила положение руки на спине, сдула с лица черный локон и шельмовски подмигнула. «Что же, пан Бенедикт, держитесь. Раз, два, три». После первого оборота, когда передвинулась перед князем и княгиней Блудскими, в сторону галереи, глянула над плечом панны Елены. Смотрели, смотрели, смотрели все, но это был танец. Кто танцует, пока в танце остается рабом танца. Разрешено то, что запрещено, прилично то, что неприлично, прощается непростительное, разве не этому, в первую очередь, танец служит?